Раненых оказалось не так уж много, всего лишь человека 4, причем двое из них были парализованы и отошли от паралича через час. Эту всю четверку выделяли сравнительно легкие ранения, благодаря чему они собственно и остались живы. Большей же частью гнолы разили наверняка, разрубая головы и тела своих противников. Все же превосходство этих гиенномордых над обычными людьми было однозначным, хотя и не безоговорочным. «Придется ребят здесь прикопать», — с грустью произнес Горшард, тот бородатый дядька, который оказался главой каравана. Молвя эти слова, он с тоской смотрел на выложенных в ряд товарищей, которых убили гнолы. «Давай хоть до Грибоедова довезем, по крайней мере там кладбище есть», — предложил Хливий, глава отряда авантюристов, охранявшего караван. «А то здесь их лишь дикие звери выкопают да сожрут». В ответ Горшард печально вздохнул и с грустью в голосе сказав: «Твоя правда, Хливий, давай грузить их, ехать надо». Повернувшись к Андрею и Борису, он все так же печально произнес: «Спасибо за помощь, парни. Чую, без вас, эти собакомордые уже бы ужинали нами. А так хоть кто-то жив остался». «Вы куда едите то?» — спросил Андрей. «В Зорган путь держали, там нынче торговля хорошо идет», — начал Горшард, после чего, помолчав пару секунд, с горечью в голосе продолжил: «Но вот теперь и не знаю, хотя бы до столицы-то доберемся или нет. До Зириянска мы с вами сможем доехать, а вот дальше, боюсь, нет. И этого уже более чем достаточно. Я и так в неоплатном долгу перед вами, уже немного спокойней», — ответил глава каравана. «Кстати, а что с трупами гнолов делать будем?» — неожиданно озадачил всех Хливий. «А что делать? Пусть здесь гниют», — немного со злобой в голосе пробурчал Горшард, добавив в конце: «Неужто предлагаешь хоронить их? Аркс с тобой. И как тебе такое в голову пришло?» — возмущенно воскликнул Хливий, делая характерные движения руками. Затем, уже спокойнее, он продолжил: «Гнолы, видать, из подземелья какого-то, да и обмундирование их наверняка чего-то достоит. Прости, друг, из-за этих тварей совсем головой тронулся», — довольно тихо пролепетал Горшард, чуть понурив голову. «Думаю, решать здесь должны наши спасители. Все же, если бы не они, то и нас уже не было». «Согласен, тем более большинство гнолов, опять же, убили они», — ответил Хливий, после чего перевел взгляд на Андрея и Бориса. «Если они действительно из подземелья, то с них ядра можно извлечь», — задумчиво начал Борис. «Но, признаться честно, никогда этим не занимались. Мы в основном сражались с горными орками. В подземелье нас почему-то не пускали». Последняя фраза у парня получилась совсем уж озадачена, будто произнося ее, он о чем-то задумался. «Чем больше о вас узнаю, тем больше поражаюсь», — тоже немного задумчиво констатировал Хливий, на что уже Андрей заинтересованно спросил: «Так что за ядра с этих гнолов поиметь можно?» Немного пожив вне Цинцирии, парень уже понял, что вовне их ждет не только свобода, но и полное самообеспечение, а значит, уже сейчас стоит подыскивать варианты заработка. Хливий пожал плечами. Он впервые сталкивался с такими монстрами и не знал, что можно получить из них. «Скорее всего, малое ядро», — предположил он. Не мудрствуя лукаво, мужчина посчитал, что уместнее ошибиться в лучшую сторону, чем в худшую. «Давайте вскроем и узнаем», — предложил он. Только Хливий успел замолчать, как Андрей задал следующий интересующий его вопрос: «А оно дорогое?» «Не сказал бы, но за десяточку медиков вполне можно продать». «Действительно не густо», — закончив свои размышления, вернулся к разговору Борис, высказавшись весьма равнодушно. «Предлагаю тогда оставить их как есть, в тон товарищу», — ответил Андрей. Но на это Борис весьма категорично возразил: «Нет, друг, так тоже не пойдет. Давай хотя бы обыщем их, может, что интересное найдем». «Согласен. Ну да, по вашему обмундированию видно, что вы непростые ребята», — будто с легкой завистью протянул Хливий. «Позволите тогда нам немного поживиться на этих гнолах?» «Да ваше дело», — как-то равнодушно начал Андрей, но затем немного строже добавил: «Но этим вечером мы должны быть в Грибоедово. Не переживайте, управимся», — как-то немного воодушевленнее высказался Горшард, у которого, видимо, в предчувствии чуть подзаработать даже настроение немного приподнялось. Повернувшись к Хливию, он добавил, снимая все и грузив телеги: «Прибыль пополам». Видя такие перемены, Борис невольно улыбнулся и почти сразу сказал: «Ребята, вы только не торопитесь сильно, сейчас мы их кармашки проверим, а там уже делайте с ними что хотите». Стоит заметить, что Борис не зря тормознул Хливия и Горшарда. Гнолы хоть и были не особо богаты, но у них в кармашках оказалось весьма полезное зелье, базовый антидот. Он позволял лечить огромный перечень простых отравлений, а стоимость его изготовления была приличной, из-за чего он встречался довольно редко. Глава 7. Нехарактерный клиент. На шестой день пути отряд, с которым ехал Григорий, добрался до Зерьянска. Несмотря на усталость, настроение у всех было хорошим, особенно у Гриши. Упорное изучение Афнейского давало положительные результаты. Хоть и с трудом, но он уже понимал значительную часть написанного в книге «Ходящий по мирам». Причем наибольшую сложность представлял уже не язык, а значение того, что было написано в этом фолианте. Въехав в столицу, отряд почти сразу же разлетелся в разные стороны. Михаил и Елена отправились прямиком во дворец, в то время как его спутники поехали к своим семьям и родственникам. Ардалис и Квин, вместе со своими отрядами, направились в гильдию авантюристов, так как податься им особо было некуда. А вот Григорий и Нарли, в первую очередь отправились в ближайшую книжную лавку, где, изучив ассортимент, парень остановился лишь возле одной книги Афнейский «Основы грамматики некого Рустиса Грана». Книженция была довольно толстой и увесистой, а в связи с тем, что листы книги были напечатаны, было понятно, что это весьма современное издание. Как Григорий слышал, книгопечатные станки появились сравнительно недавно, примерно с первыми попаданцами, до этого книги только переписывались. Теперь же копировались вручную исключительно редкие фолианты, массовому распространению которых тщательно препятствовали. В основном это были редкие книги по магии, предназначенные для ограниченного числа людей. Рустис Гран, один из лучших языковедов своего и нашего времени, чопорно и немного горделиво произнесла молодая девушка, подошедшая к Грише, который все еще размышлял, нужно ли ему это пособие по Афнейскому. Ей немного надоело, что он ходит по магазину и разглядывает книги, но ничего не покупает, будто улучшает момент для кражи. А учитывая, что Григорий, впрочем, как и его спутница, стоявшая все это время у входа, выглядел скорее как неопрятный, молодой воин, по которому не скажешь, что он большой любитель книг, то Габриэлла решила помочь своей подруге детства, Хельге, хозяйке магазина, а по совместительству продавщице, и разобраться со странным покупателем. Здесь, оказывается, был консультант, немного холодно, сказал Гриша в ответ, даже не посмотрев на молоденькую, рыжую девушку. «Сколько эта книга стоит?» «6 серебряных, в той же манере, что и до этого», произнесла девушка. «Надо же, почти даром, тихо, скорее самому себе», произнес Гриша, но Габриэлла, тем не менее, услышала его, и его слова ее немного удивили, из-за чего она решила узнать немного больше об этом странном парне. «В наше время люди не сильно интересуются языками. Вы решили поступить в академию?» спросила она все так же, как в начале беседы. «Академию?» немного с большим интересом переспросил Гриша. «А разве в Афнии есть академия? Как можно не знать про Афнейскую академию Брундагайлуса?» немного ошеломленно воскликнула Габриэлла от удивления, смешавшегося с возмущением. Она даже немного потеряла самообладание. «Я редко бываю в столице, в основном по делам», признался Гриша, исключительно чтобы немного смягчить собеседницу и расспросить об академии побольше. «Но», было начало девушка, но подумав, наверняка деревенщина, что с него взять, решила унять свое возмущение, хотя и получилось это лишь отчасти. «Это единственное высшее учебное заведение в стране, не знать о нем стыдно», довольно твердо отчеканила она, будто говоря прописную истину. «Возможно, вы правы», немного задумчиво, произнес Григорий. В этот момент он размышлял о том, что было бы хорошо туда устроить Егалью и Харона. Ведь официальное образование всегда имело большое значение в любом обществе, особенно, если учебных заведений мало либо они престижны. Поэтому, не мудрствуя лукаво, он решил поинтересоваться, а с какого возраста туда можно поступить? «С любого, немного рисковато, но вполне в рамках культуры», ответила Габриэлла. Но поймав себя на мысли, что она начинает слишком предвзято относиться к человеку, которому, возможно, нужна небольшая помощь, она, уже чуть спокойнее, продолжила, главное условие для вступления – пройти экзамены. Хотя средний возраст поступления в академию 17-18 лет, печально, боюсь, Егалье и Харону будет некомфортно поступать сейчас туда, с досадой подумал Гриша и скорее на всякий случай, решил уточнить, а есть ли учебные заведения с 10 или 13 лет? Незнакомка немного недоуменно посмотрела на Григория, но ответила, до 18 обычно все учатся дома. Час от часу не легче, не особо радостно произнес Гриша себе под нос, а Габриэлла, подумав, что у него возможно есть брат или сестра, который очень заинтересовался Афнейским, наконец, объяснила все для себя, в том числе и присутствие столь нехарактерного персонажа в книжном. «Господин», было начало она, но запнувшись из-за незнания имени, решила уточнить его, «простите, как вас зовут, можете мне звать просто Григорий», было начал он, но памятуя, что в этом обществе имеет значение наличие фамилии, добавил, «но если интересна фамилия, то она у меня Кузнецов, видимо часто общается неформально, люблю таких», подумала девушка, представившись, Габриэлла, специально опустив свою фамилию, дабы не афишировать свое происхождение. «Красивое имя», ответил Гриша, подумав и до жути знакомые, наверняка от очередного попаданца перехватили. Свои мысли вслух, он естественно не стал озвучивать. Зачем привлекать ненужное внимание? Тем более девушка показалась ему умной, и он закономерно предположил, что перед ней не стоит лишний раз чесать языком о подобных вещах. «Спасибо», с абсолютно формальной интонацией, ответила Габриэлла, продолжив, «так вот, господин Григорий, в столице легко можно найти репетиторов, которые помогут вашему брату или сестре освоить нужные им предметы. Если вас это интересует, то с этим я могу помочь вам». Гриша невольно улыбнулся на предположение девушки и, немного подумав, ответил, «довольно щедрое предложение, благодарю вас за него, но я не уверен, что у меня получится долго жить в столице. С этим нет никаких проблем. Многие репетиторы готовы работать на дому, главное обеспечить им достойные условия». После этих слов Габриэллы, Гриша еще раз, куда внимательней, осмотрел свою собеседницу. Невольно у него возникло ощущение, что она пытается навязать ему какие-то услуги. Но манеры девушки, а главное ее одежда, говорили об обратном. Аккуратная тонкая нить бус, платье из толстой, красной ткани, явно свидетельствовали о том, что она как минимум обеспеченная баронесса. Лишний раз убедившись, что собеседница вряд ли является заинтересованным лицом, Григорий спросил, чему будет репетитор обучать ребенка. Его действительно заинтересовало предложение Габриэллы. Он не знал, сколько проведет в этом мире и надеялся пораньше свалить из него. Но оставлять Харона и Егалью на произвол судьбы не желал, поэтому просто не мог пройти мимо возникшего варианта, дать им достойное образование. Это зависит от того, кого вы наймете. Если позволяет бюджет, то можно нанять даже мага. К этому моменту незаметно даже для самой Габриэллы ее манера речи стала куда проще и расслабленнее. «Маги лучше пусть в академии учатся», задумчиво пробубнил себе под нос Гриша, понимая, что ему стоит нанять репетитора по общим дисциплинам, чтобы его подопечным было проще влиться в высшее общество. Колдовству ж, он решил обучить их сам, не желая доверять это местным педагогам. «Магию очень сложно изучать, немного наставительно», начала Габриэлла, «чтобы просто почувствовать магические потоки у некоторых занимает несколько лет». «Понятно», ответил Гриша, подумав, «значит, Харона нужно тоже попробовать обучить магии. Блин, но тогда он будет хуже осваивать внутреннюю энергию». Однако дилемма, увидев задумчивость на лице своего собеседника, Габриэлла, расценив ее по-своему, сказала, «хорошо, подумайте над моими словами, возможно, у вашего брата или сестры талант к магии». «Возможно», вновь задумчиво ответил Гриша, при этом размышляя о своем, «однозначно талант, причем огромный. Даже интересно, кем были их родители на самом деле. Хотя, что это я, может, просто уродились такими талантами. Вот только я не знаю, как вам найти меня, если вы все же решитесь нанять репетитора», чуть неоднозначно, будто что-то не договаривая, начала Габриэлла. «Может быть, мне будет проще найти вас, проще то проще, а вот мне то, оно надо», задумался Григорий, проигнорировав первую часть фразы и немного пораскинув мозгами, ответил, «полагаю, мне незачем об этом думать. Я хочу нанять репетитора по общим дисциплинам, и если у вас есть на примете такой, который готов работать в Зоргане и, возможно, других городах Афнии, то я с радостью его найму. Но как же обучение магии? Вы не боитесь загубить талант? Не переживайте, госпожа Габриэлла, я обучаю своих подопечным по семейным техникам», решил немного приврать Гриша. «Так что с освоением магии у них точно не будет проблем, а вот общие дисциплины я не смогу им дать на нужном уровне». «Обучает по семейным техникам», озадаченно подумала девушка, но решила не задавать этот вопрос, посчитав, что лучше предварительно навести справки, с кем конкретно имеет дело, а затем уже делать выводы. Вместо него она решила уточнить другой момент. «Господин Григорий, возможно, у вас есть еще какие-либо требования к преподавателю?» «Особых требований нет. Главное, чтобы он хорошо давал материалы и был готов к переездам». Сказав это, Гриша вспомнил, что Харон и Егалья бесфамильные, поэтому добавил, а также лояльно относился к простолюдинам. «Простите, я вас не совсем поняла», – удивленно переспросила Габриэлла. «Мои подопечные не имеют фамилии, но я желаю, чтобы они получили полноценное образование на уровне знати». Хоть Григорий говорил мягко и спокойно, но Габриэлла почувствовала стальную твердость в его голосе, что еще больше удивило ее, чем его слова. «Я поняла, чего вы хотите, немного неуверенно», — сказала девушка, перебирая в голове репетиторов, которые согласились бы с озвученными условиями. Остановившись на паре кандидатур, уже из чисто праздного интереса, Габриэлла спросила: «Но простите за мое любопытство, почему вы решили обучать простолюдинов и кем они вам приходятся?» Гриша ни разу не задумывался, зачем ему нянчиться с детьми и тем более обеспечивать их будущее, если все равно собирается покинуть этот мир. Поэтому в один короткий миг в его голове пролетел целый рой мыслей, по результату которых он пришел к выводу: «Если удастся вернуться на землю, то сделаю это с чистой совестью. А если останусь здесь, то они мне наверняка пригодятся». Но ответить как есть он, конечно же, не мог. Слишком разоблачительно странная получилась бы речь. Поэтому он вновь решил немного приврать: «Они очень талантливые и у меня на них очень большие планы», — вполне искренне ответил Григорий. «Понятно, ничего не понимая», — сказала Габриэлла, пытаясь вспомнить, что же это за род такой, Кузнецовых. Но, естественно, ничего в голову ей не приходило, хотя знала она очень много известных, и не очень, семей Афнии. Видя задумчивость на лице собеседницы, Гриша понял, что его ответ ввел ее в откровенный ступор, но ему было все равно на это. «Вопрос только, когда вам будет удобно встретиться со мной», — мягко улыбнувшись, спросил он. «И где?» — добавил он, — «почти тут же». «Да хоть завтра», — ответила Габриэлла почти на автомате, но вспомнив, что весь завтрашний день она была занята, тут же воскликнула: «Ой, простите, завтра я занята весь день, может быть, на выходных?» Гриша задумался. «Миша говорил, что завтра у нас будет аудиенция у короля и званый ужин, а потом будем ждать, пока эти, как их там, Андрей с Борисом приедут в столицу». Поняв, что выходные будут свободными, он, кивнув, ответил: «Да, на выходных будет в самый раз». «Отлично, тогда договорились. Послезавтра, в полдень, буду ждать вас в чайной 5 тортов». «Нормально, конечно. Только где мне найти эту чайную?» «Спросите на центральной площади, любой вам покажет». «Вас понял», — чуть поклонившись, ответил Гриша, после чего направился к лавке, за которой стояла белокурая, молоденькая девушка и, отсчитав ей 6 серебряных, вышел. «Габриэлла, кто он?» — с интересом спросила белокурая девушка за прилавком, когда та подошла к ней. «Григорий Кузнецов, слыхала о таком?» «Нет». «Вот и я нет, а парень, видать, непростой», — многозначительно произнесла Габриэлла. «Согласна, не каждый день можно встретить клиента с инвентарем». Девушки еще долго обсуждали Гришу, строя множество гипотез и предположений. Большая часть из них сводилась к тому, что он относится к какому-то малоизвестному провинциальному роду, разбогатевшему благодаря открывшемуся на их территории подземелью, появление которого они, вероятно, не афишировали. Вечером того же дня, когда Григорий приехал в столицу, но немного попозже, Андрей и Борис въехали в Грибоедово, а следом за ними и караван. В первую очередь все направились к местному старосте, который поначалу немного оторопел от столь неожиданных посетителей, но, заслышав, что на караван напали гнолы, тут же позвал гостей в дом, дабы обсудить произошедшее, а главное — разузнать все подробнее. «Так, где они на вас напали?» — был первый вопрос, который вымолвил староста, которого звали Галтай. «В 5 часах пути от вашего поселка, там еще холм такой, приметный», — ответил Горшард, посчитав, что вначале потребуется рассказать о случившемся и лишь затем подымать разговор о погребении погибших. В свою очередь Галтай и сам не знал, о чем ему спрашивать и как вообще вести беседу. Вроде как дело серьезное, но что поделать с ним, он и сам не знал. Поэтому следующее, что он сказал, было первое, что пришло в его голову. «Главное, отбиться удалось. Как посмотреть?» — невесело протянул Хливий, который только к вечеру полноценно осознал, что потерял трех человек из своего отряда и теперь был особенно понур. Тем временем Андрей, приметив растерянность старосты, быстро смекнул, что тянуть не стоит. В противном случае разговор мог неоправданно затянуться, что ему совершенно не хотелось. «Господин Галтай, мы хотим похоронить убитых близ вашего поселка. Вы посодействуете в этом? А, думаю, проблем с этим не должно быть», неуверенно промямлил староста в ответ. Похоронами обычно каждый дом сам занимался и разрешения у старосты на это не спрашивали, хотя данная ситуация была явно иной, но как в ней себя вести, он не знал. Все же это значительно отличалось от привычных дел, которые ему приходилось решать, ведь край был тихий и спокойный, местные только и знали, что скотину пасти, поля сеять, да в лес на охоту ходить. «Проблем то не будет, уверенно», — произнес Борис, который тоже решил поторопить беседу. «Вот только мы торопимся и хотели бы, чтобы караванщики поскорее захоронили своих погибших, да и в столицу стоит поскорее сообщить о гнолах», — добавил Андрей. «А чтобы ускорить мыслительный процесс в голове у старосты», — добавил, «а то ведь кто его знает, сколько этих гиеномордых развелось, а то ведь и на поселке могут покуситься». Прямо на глазах глаза старосты расширились, а его жинка, суетившаяся возле печи, так и вовсе, крякнув, села на лавку. «Да ты не переживай так, уважаемый», чуть успокаивающе, начал Борис. «Чистокол у вас хорош, может и обойдется, но вот за ним, совсем опасно будет». Но судя по выражению, царившему на лице старосты, он ни капли не успокоился, скорее наоборот. Но тут помощь пришла, откуда ее не ждали. Жена старосты, с нотками причитания в голосе, затараторила: «Галтаюшка, родненький мой, давай-ка не рассиживайся, сбегай по мужикам, озадачь их. Пускай завтра костры соорудят и помогут купцам по-человечески похоронить погибших». На удивление слова жены подействовали сразу. Мужик приободрился и, встав, произнес: «И то верно, милая. Хоть беда пришла не к нам, но мы-то люди, а значит, должны помочь». Затем, уже обращаясь к пришедшим, добавил: «Вы смотрите, если надобно, дом у нас небольшой, но всем места найдем». «Благодарствуем, уважаемый», чуть поклонившись, ответил Гершард. «Коли с похоронами поможете, то большего нам и не надобно. А разместимся мы на постоялом дворе, он у вас хороший, так всем будет лучше». Слова купца немного отрезвили старосту, которого от нестандартности ситуации совсем понесло не в ту степь. Очнувшись, он понял, что перебарщивает. «Господа», — начал он немного неуверенно, — «если у вас есть возможность, мужиков чуть звонкой поддержите, чтобы охотнее помогали». Галтай и сам понимал, что получалось не очень красиво, но и платить из своей мошны тоже не мог. «Не боись», — начал Гершард, быстро смекнув, что по дешевке сможет народу к делу привлечь и быстренько все порешить. «Если за завтра схороним, то каждому взрослому мужику, которого увижу, что помогает, по серебрухе дам». Глава 8. Первого зайца убил. В тот же вечер, когда Михаил приехал в столицу, афнейская принцесса Эллигрант сидела в своей комнате вместе с двумя своими подругами, Лилухарс, по совместительству телохранительницей, и двоюродной сестрой Габриэллой Грант. Последняя только недавно пришла и застала принцессу в весьма расстроенных чувствах. Поприветствовав сестру и ее телохранительницу, Габриэлла присела за небольшой чайный столик, за которым сидели девушки, и, протянув Элли небольшую книжечку, сказала: «Не знаю, утешит она тебя или нет, но вот, почитай. Говорят, что в Терекотской империи этот роман очень популярен. Ты хоть сама его читала?» Без особого энтузиазма в голосе, не то, что обычно, спросила принцесса. Это сильно отличалось от ее стандартного поведения, что сразу же подтвердило Габриэлле, что она не ошиблась, и Элли действительно сильно расстроена. «Сестра, что тебя так беспокоит?» Ласково улыбнувшись, спросила Габриэлла. Господин Михаил совсем охладел к ее высочеству, все крутится с этой пришлой героиней, наигранно недовольно объяснила ситуацию Лилу. В действительности она прекрасно понимала, что все чувства Элли не более чем ее фантазии, но, несмотря на это, она была обязана исправно отыграть свою роль служанки-подруги. «Ох», — лишь вздохнула принцесса в ответ, после чего печально пролепетала: «К сожалению, она права», и чуть встрепенувшись, добавила: «Лилу, пожалуйста, озадачь кого-нибудь принести нам чаю и печенье». «Хорошо, ваше высочество», сию секунду, встав и чуть поклонившись, пропела Лилу и мигом выпорхнула из комнаты. «Неужели этот герой так полюбился тебе? Кстати, к как его там, вроде Михаил звать, с легкой надменностью в голосе, Габриэлла засыпала сестру вопросами. «Михаил», с придыханием произнесла принцесса, помолчав секунд пять, продолжив, «да, ты права, он полюбился мне, ну, так отпусти его», подмигнув, ответила ей Габриэлла, которая быстро прочитала эмоции своей сестры и поняла, насколько Элли в действительности влюблена в Михаила, а затем игриво добавила, «тем более я слышала, что завтра на приеме, после аудиенции у твоего отца, будет присутствовать некий могучий воин, приехавший сегодня из Зоргана. Там много кто будет присутствовать, не особо весело», — начала Элли. «Под Зорганом ведь подземелье зачистили, в честь этого и затеяли весь праздник». Габриэлла, торжественно улыбнувшись, будто только и ждала такого ответа от принцессы, произнесла, «так там наверняка хватит красивых и достойных парней, и я уверена, найдется хоть один, не хуже твоего Михаила. Может и найдется, вроде и грустно, но уже с нотками некого воодушевления в голосе», ответила Элли. «Вот и я про то же», мило улыбнувшись и подмигнув сестре, сказала Габриэлла. В следующий миг в комнату постучалась и с легкой задержкой вошла Лилу с подносом, на котором был чайничек с чаем и три небольшие кружечки. За девушкой проследовала миловидная, молоденькая служаночка, лет 15, а то и меньше. Она тоже была с подносом, но на нем уже лежали сладости, причем самые разные, в том числе несколько видов печенья. Следующий день у Григория выдался довольно нестандартным. С утра пораньше, потренировавшись и позавтракав, он отправился вместе с Нарли за покупками. Хотя вернее будет сказать, что путь держал он в конкретный магазин «Все для вас, господа», название которого вызнал вчера у Ордалиса. Гному уже не в первый раз приходилось присутствовать на званом ужине у короля, и он с радостью рассказал Грише, как подготовиться к нему. Когда Григорий пришел в магазин, в нем почти не было посетителей. За прилавком стояли две продавщицы, одна из которых была явно помоложе, она флиртовала с молодым пареньком, одетым в довольно тяжелый на вид, рыцарский доспех. Несмотря на количество железа, надетого на рыцаре, он, тем не менее, держался бодрячком. Это сразу намекнуло Грише, что у него как минимум около одной звезды внутренней энергии. Несмотря на название магазина, Григория встретили коротким и крайне сдержанным кивком, и то поприветствовала его только незанятая беседой продавщица. На это Гриша, улыбнувшись, подумал, ну да, сервис у них прям имбовый. Но оглядевшись и сопоставив цены, он еще больше поразился. Видать, совсем зажрались, мысленно констатировал он, разглядывая высокие мужские сапоги, которые стоили 1 золотой и 35 серебряных монет. Сумма была, мягко говоря, не маленькой, на нее вполне можно было прожить даже месяц, хотя сам он вряд ли бы вложился в нее, даже без учета того, что жил далеко не один. «Думаю, эти подойдут», — констатировал Григорий, остановившись на сапогах, которые держал в руках. Более дорогую обувь он не видел смысла брать, тем более выглядела она слишком уж неудобно. Повернувшись к Нарли, он спросил, «ты как определилась?» Девушка, в уже привычной манере, опустив глаза и чуть поклонившись, ответила, «господин, я не разбираюсь в такого рода одежде». «Будто я знаток», криво усмехнувшись, ответил Григорий и направился к прилавку. Ему совсем не улыбалось дальше плутать по магазину, особенно учитывая то, что на выбор обуви он потратил не меньше 10 минут, что для него уже было много. Все же он не привык выбирать одежду и в целом не любил этот процесс. «Здравствуйте», чуть поклонившись, произнес Гриша, обращаясь к продавщице, которая была постарше. «Эти сапоги мне немного маловаты, но они выглядят удобными, хотелось бы подобрать на меня». Девушка, молча взяла обувь и, оглядев ее, обратилась к своей напарнице, «Альгина, будь любезна, поищи на складе размер побольше», на что та в ответ протянула, «Аглая, ну пожалуйста, может сама, хорошо, Альгиночка, удели тогда клиентам внимание, а я схожу на склад», довольно мягко, но на удивление безоговорочно, произнесла Аглая. Ответ напарницы не особо обрадовал Альгину, что она и не пыталась скрывать, но она все равно нехотя направилась к Григорию, который уже переключил свое внимание на костюмы. «Вам что-то подсказать?» Недовольно и немного грубоватым тоном спросила она, разве что губки не поморщив при этом. «Да нет, я уже почти определился», не глядя на продавщицу, ответил Гриша. Он хорошо прочувствовал ее тон, но решил проигнорировать, понимая, что в этом мире сервис и торговля – это два слишком не связанных понятия. «Лучше подбери платье и туфли на мою спутницу», добавил он равнодушно. «Хм», только и произнесла в ответ девушка, но стоит отдать должное и направилась к Нарли. Тем временем к Грише подошел молодой рыцарь и, чуть прочистив горло, привлекая к себе внимание, обратился. Когда тот взглянул на него: «Авантюрист, вижу, у тебя значительное событие наметилось, но мог бы ты зайти сюда немного позже?» Несмотря на вполне культурную речь, говорил он довольно грубо и чуть напыщенно. Григорию не хотелось откровенно грубить и тем более ругаться, но ответить он решил соответствующе. «Боюсь тебя разочаровать, рыцарь, у меня не так уж много времени, чтобы разговаривать с тобой, изволь, займись своими делами». Хоть его слова на первый взгляд и не были оскорбительными, но он с первого взгляда понял, что рыцарь оскорбится от неуважительного обращения к нему. Видать, авантюрист совсем из глухой деревни, раз не знает, как вести разговор с рыцарем его величества. Ехидно и горделиво произнес парень, будто после этих слов рассчитывал, что Гриша бросится ему ноги целовать. Видать, совсем, отвернувшись, с безразличием ответил Григорий. Рыцарь явно не ожидал такого. От нахлынувшей злости он даже побагровел, но делать ничего не стал. Простояв так с минуту, он недовольно, со злобой и в то же время, умудрившись сделать это высокопарно, спросил: «Раз авантюрист так уверен в себе, то может соблаговолит и сообщить свое имя?» «Конечно, Григорий Кузнецов», — ответил Гриша, не оборачиваясь. После чего, усмехнувшись, добавил: «Не к твоим услугам». «Запомню», — немного со злобой процедил рыцарь и направился к выходу. «А грусты уже уходишь?» — донесся до Григория голос молоденькой продавщицы, на что рыцарь ей что-то ответил и вышел из магазина. Через пару минут вернулась вторая продавщица. У нее в руках была пара похожих сапог, но они явно немного отличались, но на вид были тоже вполне удобными. «Господин, выбранной вами модели не было, но я нашла то, что вам скорее всего подойдет». Дальше началась примерка. Размерного ряда в этом мире не существовало, поэтому продавщицы ориентировались на глаз и на некие условные размеры и пропорции, понятные в первую очередь им. Безусловно, большинство дворян не сталкивались с такими сложностями, они просто заказывали вещи подходящих размеров или ушивали их под себя. В этом магазине тоже была такая возможность, но Григорий упорно отказывался от нее. Все же ему нужно было именно сегодня явиться на бал. Но, несмотря на все сложности и препятствия, которые встали перед ним, он смог подобрать одежду на себя и на Нарли, оставив немного утомленным, но под конец вполне довольным девушкам 14 золотых монет. «Действительно, вполне удобен», — произнес Григорий, надев костюм аристократа чисто черного цвета, из какого-то тандерского шелка, который очень хвалили продавщицы. В ответ Нарли лишь коротко ответила ему: «Вам очень идет, господин, надеюсь», — произнес Гриша, а затем, повернувшись, посмотрел на свою спутницу. Еще в магазине он понял, что Нарли очень к лицу купленное платье, но сейчас, в свете проникавших через небольшое оконце их номера солнечных лучей, она ему показалась сказочно прекрасной. Даже ее небольшие рожки, которые Григорий воспринимал скорее как недостаток, теперь придавали некую пикантность образу Рогарки. «Да, в такую и влюбиться недурно», — прокомментировал он, любуясь своей спутницей. «Ой, скажите, господин», — чуть смущенно, немного отвернувшись и опустив взор, прощебетала Нарли. «В таком прекрасном платье и корова будет, как принцесса, выглядеть». Рогарке до сих пор казалось роскошью покупать такую дорогую одежду, но теперь она стоически молчала, так как за это Григорий отчитал ее еще в магазине, чем весьма удивил продавщиц, ведь они привыкли чаще слышать обратное. Григорий не воспринял всерьез слова Нарли, он, улыбнувшись, сказал: «Раз ты готова, поехали». До замка Гриша ехал вместе с Нарли в дорогущей карете, которую ему пришлось одолжить у Хессена. Идти пешком по пыльным городским улицам он посчитал слишком нерациональным, как, впрочем, и ехать верхом. Хотя, конечно, ему не очень нравилась идея быть в должниках у старшего жреца, но в ответ на услугу, тот лишь попросил его заглянуть на днях, на чай, от чего Гриша уже не мог отказаться, тем более и так собирался это сделать. Когда карета подъехала к воротам замка и остановилась для проверки, стражники даже не сразу сообразили, что ее нужно проверять. Но когда все же до них это дошло, вперед вышел Агрус, молодой рыцарь, с которым этим утром немного повздорил Григорий. По странному совпадению, он сегодня был на карауле. «Прошу прощения, кому принадлежит карета и по какому делу ваш господин явился в замок?» — обратился рыцарь к кучеру, который в ус не дул, зачем они собственно приехали сюда и сейчас сидел, немного прибалдевший, даже не зная, что ему ответить. Но в этот момент дверь кареты отворилась и, выйдя на ступеньки, из нее показался Гриша, и непринужденно глядя на обалдевшую рожу Агруса, сказал: «Авантюристы Григорий Кузнецов и Нарли, на аудиенцию к королю и последующий ужин». В ответ на сказанное Агрус сначала покраснел от захлестнувшей его злобы, но здравый ход ума не оставил его. Он часто ошивался в магазине «Все для вас, господа», общаясь с Эльгиной, и примерно знал, что одетый на Григории костюм стоит не меньше пары золотых, которые он мог получить лишь за месяц службы, будучи рыцарем его величества Харварда Гранда. Хотя первая мысль, которая при этом пришла ему в голову, при виде Григория, была не особо разумной: да сколько этот гребаный авантюрист зарабатывает? Следующая же была откровенно дикой: а может быть, он его украл, все ли в порядке с Альгиной? Но мысли на то и мысли, что они, оставшись невысказанными, уберегли рыцаря от поспешных слов. Ведь в следующую секунду он смекнул, что слишком уж хороша карета для простого авантюриста, да и на аудиенцию к королю абы кто не попадет. Осознав столь логичные закономерности, рыцарь, чуть поклонившись, произнес: «Прошу прощения, я уточню». «Уточняй», — весело улыбнувшись, ответил Гриша, отчего Груса немного передернула, но он, относительно сохранив спокойствие, обернулся и направился к старшему. Стоит отметить, что вернулся Агрус бегом, даже несмотря на то, что бегать в доспехе было неудобно. «Господин Григорий, можете заезжать», — во всеуслышание протараторил парень, в то время как его лицо было белым как мел. «Благодарствую», — все так же весело улыбаясь, ответил Гриша, после чего, не торопясь, вернулся в карету, оставив ошарашенного рыцаря вместе с его невеселыми думами. А думы у Авраса действительно были грустны, ведь когда он грубил и грозил Григорию в магазине, он воспринял его не более чем аристократа и вынашивал план мести, которую желал осуществить, воспользовавшись своими, пускай и малыми, но связями при дворе. Но он и помыслить тогда не мог, что этот с виду заурядный воин окажется достоин встречи с самим королем. Когда Харварду сообщили, что приехал Григорий и направляется к нему, он невольно напрягся. Даже мысль о том, что кто-то в его королевстве может в одиночку победить Архилича, пугала его даже больше, чем само наличие этого босса в подземелье. Также стоит отметить, что Михаил был вчера весьма словоохотлив и красноречив, освещая, сколько Григорий силен, что лишь подливало масла в огонь. В результате король был взволнован не на шутку. Тихий аккуратный стук в двери, короткая фраза: «Господин Григорий Кузнецов явился на аудиенцию», — возвестила Харвада о том, что нужно собраться и хотя бы постараться предстать перед парнем в должном виде. «Пускай заходит», — холодно произнес Аврас, стоявший немного позади кресла, на котором восседал король. Через секунду двустворчатая дверь в кабинет отворилась, и в нее вошел Григорий, за которым следовала Нарли. «С виду, будто обычные дворяне», — подумал Харвард, внимательно глядя на вошедших. Дождавшись, пока Григорий подойдет ближе и, поклонившись, поприветствует его, он, кивнув лишь головой, произнес: «Здравствуй, Григорий». «Здравствуй, Нарли, рад вас видеть в добром здравии. Присаживайтесь». Когда те сели, король, скорее для приличия, спросил: «Как дорога, как добрались?» Пристально глядя на короля, Гриша, выдержав паузу в пару секунд, ответил: «Дорога ужасна, но добрались без приключений». По взгляду и ответу парня Аврас понял, что разглагольствовать о несущественном тот не желает, поэтому, прочистив горло, произнес: «Ваше Величество, прошу прощения за дерзость, но смею напомнить, что скоро званый ужин. Предлагаю перейти к делу». «Да, ты прав», — немного с облегчением ответил Харвард, продолжая смотреть исключительно на гостей. Глубоко вздохнув, он продолжил: «Григорий, в первую очередь я хотел бы поблагодарить тебя и Нарли за зачистку подземелья Город Мертвых. Благодаря вашим усилиям, мы официально можем похвастаться данным достижением, а также оценить в полной мере всю масштабность проблемы». Сказав это, король замолчал и, сделав глоток воды, с ожиданием посмотрел на Гришу, на что тот, серьезно и вполне лаконично, ответил: «В зачистке подземелья участвовали все члены объединенного отряда. Я же просто доделал то, что было начато». «Да ты прав, Григорий. Хотя я лично считаю, что ты и Нарли заслуживаете отдельной благодарности. Смиренно мы принимаем вашу благодарность», — не вставая, чуть поклонившись, ответил Гриша, про себя подумав: «Интересно, он что-нибудь даст в качестве благодарности или ограничится словами?» Тем временем король собирался с мыслями. Награждать деньгами, как обычного поступали в подобных ситуациях, у Харварда не было возможности. На носу была война, и каждая тысяча золотых была на счету. Но и оставлять просто так столь значительное деяние он также не мог, что сильно отягощало его. «Господин Григорий, у моего королевства на носу война, поэтому я ограничен финансово», наконец начал король, решив высказать все, как есть. «Но возможно вам что-то нужно помимо денег?» С некой надеждой в голосе спросил Харвард. «Даже так», подумал Гриша, прикидывая, что же ему просить, но как назло, в голову ничего путевого не лезло, кроме двух вещей, одну из которых он решил назвать «Я хочу бессрочный, свободный доступ к королевской библиотеке». Затем, через секунду, добавив на всякий случай, «Не беспокойтесь, книги не буду выносить». «Хорошо, с этим нет проблем. Авраз позаботится о том, чтобы ты получал любую книгу, которая тебе потребуется, а также возможность самому ходить по библиотеке и выбирать книги», также на всякий случай, решил уточнить Гриша, помня, как легко манипулировать информацией, давая лишь ту, которую хочешь. «Я доверяю тебе, Григорий, и даю разрешение на это». На сказанное королем парень довольно улыбнулся и, предчувствуя, сколько полезных книжек может его там ждать, подумал: «Отлично, первого зайца убил». Глава 9. Убил второго зайца. Что ж, раз мы определились с наградой за зачистку, предлагаю обсудить второй не менее важный момент, который беспокоит меня, немного издалека начал король, старательно подбирая слова. «Как я уже сообщал, в ближайшее время ко мне на аудиенцию приедут два бывших героя Цинцири». Собравшись с мыслями, монарх продолжил: «Конечно, я надеюсь, что они искренне желают стать гражданами нашего королевства, но я не могу исключать того, что их цели могут быть диаметрально противоположными этому». Король замолчал, выжидающе глядя на Григория. Сам же парень не считал особо необходимым задумываться по данному вопросу, но решил уточнить: «А что собственно от него хотят?» «Ваше Величество, я вас понимаю, но что конкретно вы хотите от меня?» На этот вопрос решил ответить Авраз, так как понимал, что Харвард чувствует себя немного не в своей тарелке. Демонстративно прочистив горло, он начал: «Его Величество Харвард надеется, что вы, господин Григорий, поможете, если слова цинцирийских героев не подтвердятся. У вас есть способ их проверить?» «Да», утвердительно качнув головой, сказал маг. «Есть множество заклинаний, которые позволяют убедиться в искренности говорящего». «Очень интересно», чуть улыбнувшись, произнес Гриша. Его заинтересовали эти чары, и он не собирался этого скрывать. «Я надеюсь, вы поделитесь со мной этими заклинаниями. Мне бы хотелось лично проверить искренность слов этих героев. Заклинание «Глаз истины», которое я планирую применить, относится к магии контроля. Оно заставляет индивида говорить правду. Поэтому вам не обязательно его изучать, но если вам оно интересно, то я могу поделиться им с вами, тем более оно имеется в королевской библиотеке». «Да, было бы неплохо», — довольным голосом ответил Гриша, а затем, чуть серьезнее спросил: «Но не навредят ли эти чары героям? Я буду задавать вопросы исключительно по тем моментам, которые они осветили в письме. Если они написали чистую правду, то заклинание будет для них абсолютно безвредным. В противном случае, его применение действительно может быть чревато». «Хорошо, если возникнут сомнения в их искренности, то я помогу справиться с ними», — довольно холодно начал Гриша. Его не особо интересовала судьба этих двух героев, тем более, если они совершали такую абсурдную глупость, пытаясь внедриться в стан врага. Хотя сомневаюсь, что они лгут. Какими бы они ни были сильными, им будет проблематично покинуть страну. Одна грамотная засада и им конец. «Согласен с вами, господин Григорий, но лучше перестраховаться», — удовлетворенно произнес маг. Все же его сильно беспокоило, что два героя, возможно, вражеского государства, окажутся в одной комнате с королем. А так, он был уверен, что Гриша сможет разобраться как минимум с одним из них, то слова парня его успокоили. «Раз ты согласен», — начал король, — «то предлагаю обсудить твою награду за участие в данном мероприятии». В ответ Гриша довольно улыбнулся, отчего у Харварда зародились нехорошие мысли. Он переживал, что парень захочет слишком многого, ведь просьба посодействовать в случае конфликта с двумя героями не была чем-то рядовым и малозначительным. «Слышал, что в Афне имеется Академия имени Брунда Гайлуса», — начал Григорий весьма довольным тоном. «Я бы хотел, чтобы моих подопечных, Харона и Егалью туда пристроили обучаться, по наиболее привилегированным специальностям, а также дали им дворянские титулы. Просит даже не для себя, а задаченно подумала враз, удивленно глядя на Гришу. Для него это была весьма непривычная ситуация, как, впрочем, и для Харварда, который молча сидел, собираясь с мыслями. С устройством в академию проблем не будет, начал король, собравшись и немного обмозговав ситуацию. А вот с титулами немного сложнее. По факту, они не принесли каких-либо заслуг королевству, поэтому, если я им даже выдам титулы, то они будут бутафорскими. Знать не признает их, понятно. Но наверняка это можно как-то обыграть, уже догадываясь, к чему ведет король, спросил Гриша. Думаю, правильнее всего будет сделать тебя свободным бароном Афни, после чего ты усыновишь Харона и Егалью, ответил Харвард, подсознательно даже немного ликуя такому повороту событий, ведь это создавало весьма сильную связь Григория с Афнейским королевством. Про себя он даже подумал, еще бы землей его обременить или женить на какой-нибудь княгине, вообще будет идеально. Что-то мне не очень нравится идея с баронством. Почти тут же Гриша немного осадил планы короля. Да и не совсем понятно, что это за свободный барон, добавил он несколько задумчиво. Я не желаю обременять тебя государственными делами, а бароны обычно служат королевству, за что им причитается земля. Понятно. Тогда этот вариант нам подойдет, ответил Григорий, про себя подумав. Надеюсь, Харон и Егалья согласятся с усыновлением. Хотя будь я на их месте, то, наверное, отказался бы. Вот и славненько, довольно потирая руки, произнес король. Пускай и небольшая, но победа за мной, подумал он при этом. Глядя на счастливое лицо короля, Гриша в свою очередь, даже немного озадачился, кто же все же получит награду, он или Харвард. Данный момент, естественно, отразился на его лице, что не мог не заметить внимательный взгляд Авраса. Господин Григорий, начал маг, чем даже короля немного удивил, в следующем году мы планируем открыть школу для дворянских отпрысков. В нее будут набирать детей примерно с 10 лет. Насколько помню, Харону и Егалье рано поступать в академию, поэтому в качестве бонуса предлагаю устроить их в эту школу, по завершению которой они поступят в академию. Хорошие предложения, господин Аврас, с радостью приму его. Единственное меня беспокоит, что дети разного возраста. Мне бы хотелось, чтобы они учились вместе. Вас понял, господин Григорий, я позабочусь, чтобы с этим не было проблем. Единственное, попрошу вас нанять вашим подопечным репетитора, дабы им было легче после поступления. На эти слова мага, Гриша невольно улыбнулся, вспомнив Габриэллу, но ответил вполне серьезно. В ближайшее время этим я как раз займусь. После разговора с Аврасом личная аудиенция с королем, можно сказать, подошла к концу. Далее имели место лишь формальности и обмен любезностями, а единственным, сколько-нибудь полезное, что Григорий узнал, была примерная дата приезда героев. Они должны были доехать до столицы примерно через 6-7 дней. Данная информация никак не огорчила парня, ведь уже завтра ему должны были выписать доступ во дворец и в королевскую библиотеку, расположенную в нем. Таким образом, грубо говоря, у Гриши уже были планы, как можно было с пользой скоротать ближайшие деньки. «Ваше Величество, вас что-то беспокоит?» – спросил Аврас, когда дверь за Григорием закрылась. В ответ король печально вздохнул, а затем, откинувшись на спинку стула, произнес: «Он очень силен, и это меня беспокоит. Сегодня он на нашей стороне, но вдруг завтра он решит сменить страну? Говорите прямо, Ваше Величество», мягко улыбнувшись, произнес Аврас, «не надо так издалека заходить». «Не так уж и издалека», небрежно кинул король, «скорее, чтобы выиграть немного времени». «Он действительно силен и по определению опасен», продолжил Харвард через пару секунд. «Поэтому я бы хотел привязать его к нашему королевству, но не знаю как». Маг чуть лукаво посмотрел на короля, его улыбка стала немного хитрее, а затем он произнес, скорее в шутку: «Так в следующий раз, когда он отличится, предложите ему руку вашей дочери. Надежнее привязи вы вряд ли найдете». Харвард, встрепенувшись, недовольно взглянул на мага, который все так же стоял немного позади него. «К сожалению, этот старик до безобразия прав», — подумал он, несмотря на то, что был совершенно не рад полученному совету. Но соглашаться он не захотел, лишь буркнул в ответ: «Будет день, будет пища. Главное не опоздать, Ваше Величество», все так же хитро глядя на монарха, произнес Аврас, на что тот, отвернувшись, промолчал. Харвард и сам понимал, что старик прав, но от этого ему было не легче. Через пару часов, После того, как закончилась Гришина аудиенция у короля, в главном зале потихоньку начал собираться народ. К этому моменту в нем уже давно присутствовали Элли, Лилу и Габриэлла, стоявшие немного в стороне, так чтобы их меньше было заметно, но в то же время они могли хорошо видеть входивших в зал гостей. «Надо же, даже барон Хайнс приехал», — протянула Габриэлла, наблюдая за полноватым мужчиной, вошедшим в зал. «А ведь из Зоргана путь не близкий. Наверняка приехал просить очередного послабления в налогах», — без особого интереса произнесла Элли, даже не посмотрев на мужчину, который, найдя кучку мелких, столичных дворян, направился к ним. «Как подземелье появилось, он постоянно это делает», — добавила она небрежно. «У него ведь на северо-востоке владения, почти у самого Эльса», — немного удивленно начала Габриэлла. «Неужто нежить хоть раз доходила туда? Кто же знает наверняка, но якобы мертвяков там видели», — усмехнувшись, ответила Лилу, подмигнув Габриэлле, на что та протянула. «Понятно. И как удается ему поблажки выпросить? А то бы он ездил, если бы не удавалось. О, а это кто? Кажется, гном». Чуть встрепенувшись, возбужденно протараторила Габриэлла, заметив Ардалиса, вошедшего в зал. Не дожидаясь ответа, она добавила: «А с ним, смотрю, целая толпа. Это, скорее всего, господин Ардалис с другими участниками рейда», внимательно глядя на вошедших, ответила Лилу. «Часть из них мелкие дворяне, части вовсе простолюдины, но вполне уважаемые. Господин Ардалис, так и вовсе, достаточно известная личность». «Надо же», удивленно, произнесла Габриэлла, «я думала, он раза в два ниже и шире». «Ну и фантазии у тебя, сестра», с улыбкой сказала Элли, «мне даже страшно представить такую картину». В свою очередь Лилу решила зайти немного дальше, подметив: «Сомневаюсь, что господин Ардалис смог бы заполучить такую известность, имея бы он такие своеобразные пропорции». Только высказавшись, она улыбнулась, тем самым подчеркивая, что это все же шутка. «Вот ведь налетели», немного улыбнувшись, начала Габриэлла, а затем, хитро сощурившись, заявила: «Кстати, сестренка, а почему бы тебе не попытать счастье с Ардалисом? Он ведь гном, а о гномах много интересных байк ходит, не стареют, в постели всегда молодцы, а главное, поговаривают, что они верные и сильные». В ответ принцесса чуть покраснела и недовольно протараторила вполголоса: «Скажешь еще, совсем что ли дурочка? Ой, да ладно, сестренка, шучу я, шучу», весело прощебетала Габриэлла и вновь, посмотрев на вход, обалдела от увиденного. В этот момент в зал вошел Михаил с Еленой, а за ними не торопясь шествовали Григорий и Нарли, присутствие которых как раз и удивило девушку. «А они что здесь делают?» – озадаченно спросила она, пялись на вход. «Это Михаил и Елена», – не менее озадаченно ответила ей Элли. «Если я ничего не путаю, ты их уже пару раз видела. Я не про них, сестра. За ними, если правильно помню, Григорий и Нарли. Что они здесь делают?» «Господин Григорий и госпожа Нарли остались в подземелье и зачистили его до конца», произнесла Лилу. «То, что сама только вчера вечером узнала, и то лишь благодаря тому, что присутствовала на ужине. И судя из слов господина Михаила, он его друг детства», добавила она чуть тише. «И эту информацию нежелательно распространять», строго глядя на свою телохранительницу, сказала Элли. Та же в ответ безапелляционно возразила: «Ее высочество Габриэлла, ваша двоюродная сестра, ей можно и даже нужно это знать». Тем временем сама Габриэлла внимательно следила за Григорием, не особо слушая своих подруг. Теперь парень предстал ей совершенно в ином виде, и хоть он не стал ей симпатичен от этого как мужчина, но в то же время породил в ней некий интерес из разряда любопытства. «Ваше высочество Элли», немного лукаво улыбнувшись, поглядывая на Габриэллу, начала Лилу, «а почему бы вам не обратить внимание на господина Григория? Насколько знаю, он официально свободен». «Да, только возле него все время трется эта демоница», недовольно фыркнула принцесса. «Ничего страшного, сестра», немного оживленно начала Габриэлла, «для нашего времени вполне нормально, если у твоего будущего мужа будет пара наложниц». Чуть помолчав, она добавила: «И не обязательно относиться к ней так предвзято. Она симпатичная девушка, вполне нормально, что она ему нравится». «Без понятия, насколько она ему нравится, но она действительно демоница», констатировала Элли, подумав про себя: «А ведь действительно, он красив, свободен, а главное, он тоже герой». Но в следующий миг ее взгляд на мгновение пересекся с Гришиным, отчего ей тут же стало не по себе. Она не поняла, в чем дело, но отчетливо осознала, что он не тот герой, которого она жаждет. «Кажется, они заметили нас», — сказала Лилу, глядя на то, как Григорий, еле заметно кивнув в их сторону, что-то сказал Михаилу, после чего они, вчетвером, направились к девушкам. «Госпожа Габриэлла, не думал вас встретить здесь», — произнес Гриша, после того, как все приветственные речи и расшаркивания остались позади. «Господин Григорий, вы, наверное, не в курсе, но ее высочество Габриэлла Гранд-княгиня», старательно произнося это извиняющимся тоном, поправила парня Лилу. «Благодарю вас, госпожа Лилу, теперь буду знать», чуть поклонившись, ответил Гриша, а затем, вновь обращаясь к Габриэлле, добавил: «Видимо, мне не имеет смысла спрашивать, какими судьбами вы здесь», при этом он мягко улыбнулся. «А вот я не думал, что вы с ее высочеством Габриэллой знакомы», подмигнув Грише, произнес Михаил. «Да, все благодаря ее доброте и отзывчивости», ответил Григорий, в то же время, глядя на княгиню, на лице которой вспыхнул легкий румянец. Габриэлле не впервой было иметь дело с комплиментами, но в большинстве они были льстивые, и она на них редко обращала внимание и тем более реагировала. В этот же раз, чувствуя искренность в Гришиных словах, она восприняла их как похвалу. «Я лишь сделала то, что мне велело сердце», — мягко ответила она. «Я рад, надеюсь на вашу помощь», — немного поклонившись, ответил ей Гриша. «До меня дошел слух о том, что вы участвовали в зачистке города мертвых», внимательно следя за Гришиной реакцией, начала Габриэлла, на что Лилу и Элли, весело улыбнувшись, переглянулись. «Кажется, я даже знаю источник этого слуха», — подумал Гриша, скромно ответив: «Да, ваше высочество, я тоже внес свой скромный вклад в зачистку этого подземелья». «Ну да, а мы и вовсе мимо проходили», весело, немного с сарказмом, подметил Миша, на что Григорий, будто не обращая внимания на его слова, произнес: «Самое главное, что с нами были герои и героини Афнии. Без них бы мы, наверное, не справились». «Интересно, это у него такая форма сарказма или он так стебается над нами?» «Лишь чуть серьезнее, чем Михаил», произнесла Елена. «Как послушаю ваших друзей детства», начала Габриэлла, немного выделив последнее слово, «вы скромны от природы.